Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня, вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доле. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вон уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечные, безобразные, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.